Глава 15. Анастасия пробирается в 30-километровую зону. В зону отправились на велосипедах. Шлык раздобыл для Анастасии дамский велосипед без перекладины впереди, иначе она не смогла бы и ехать, поскольку этот вид транспорта был ею основательно забыт с времен юности. С собой взяли рюкзаки с водой в бутылках, бутерброды и карманные фонарики. Пока ехали по проселочным дорогам, Анастасия помаленьку освоилась со своим стареньким драндулетом. Но когда въехали в лес, стало труднее. Велосипед то и дело норовил свернуть с тропинки и врезаться в дерево. И все же это было еще не так трудно, как пошло потом. Вдруг Шлык скомандовал в полголоса: «Гаси, тетка, фонарик, зона». «Я же ничего не вижу, Шлык». Парень остановился, достал из кармана белый платок и привязал его сзади к седлу. «Вот за этим белым пятном и держись. Свалишься, не ори, в раз застукают. А если застукают, то помни, ты за поездку отвечаешь. Я тебя из гуманизма в зону веду, сестру искать. Заметано?» «Заметано», — послушно подтвердила Анастасия. В одном особенно опасном месте они шли пешком, ведя велосипеды за руль. Прошли мимо черного щита с надписью «Запретная зона, опасна для жизни». В темноте белая надпись была отчетливо видна издали. Потом ехали уже только лесом и кустарником. Раза два останавливались, пили воду из бутылок. Один раз такой привал был возле ручья. «А из ручья напиться нельзя?» — спросила Анастасия. «Нельзя. Тут она повсюду. Радиация-то. И где ее больше, где меньше, этого никто не знает. Бывает, что за 15 километров хватает дозу больше, чем возле самой станции. А вон и она сама. Видишь, небо светится. Промплощадка эта. Там день и ночь работы идут. Реактор шапками закидывают». «Почему шапками?» «Да потому что так в газетах пишут. Нам, мол, Чернобыль не беда, нам все лабуда. Людей понагнали, солдатни. Жалко ребят. Я близко подходил, видел, как они работают. Респираторов и тех не хватает. В марлевых повязках радиацию эту лопатами сгребают. Жуть». «Но ведь и ты в зону ходишь. Не боишься радиации?» «Кто тебе сказал, что не боюсь? Дураки только не боятся. Я таблетки пью, йода и чистый спирт каждый день. Я, понимаешь, на год жизни собрать хочу, год пожить, как душа просит, а потом можно и на коечку больничную». Он помолчал, а потом продолжил тихо. «Погулять я хочу, тетка. Еще раз другой схожу в зону и на юга подамся. А солдатикам что светит за их геройство? Хорошо, отпуск дадут. Утром вертушки полетят, ну, вертолеты ихние. Так вот, в каждом вертолете свинцовая прокладка. Я с одним вертолетчиком разговор имел. Смеется: если хочешь быть отцом, закрывай свое свинцом. Ему-то нужно и посмеяться, а иначе хоть топись. И все же он подлетел к реактору, сбросил мешки с песком и глиной и назад на базу. А солдатик своей марли день и ночь в зоне. Так-то, тетка. А теперь хватит нам с тобой тут рассиживать. У нас впереди самое опасное место, шоссе проскочить надо. Айда». Они сели на велосипеды и снова двинулись в путь. Взошла луна, и в ее свете Анастасия лучше видела белое пятно шлыкового платка впереди. Но ехать легче не стало. Дорога пошла кустарником, и ветви немилосердно хлестали ее по лицу. Скоро послышался ровный машинный гул. Шлык приостановился. «Сейчас будем ехать по кустам вдоль дороги, а потом рванем через шоссе». Гул становился все яснее, и вот уже между кустов стало видно мокрое шоссе. Анастасия уже знала, что его специально поливают, чтобы смыть радиоактивную пыль. Мелькнула мысль, что вода эта стекает потом с шоссе и, возможно, достигает тропинки, по которой они едут, осаждая здесь радиацию. Вскоре Шлык спрыгнул с велосипеда и знаком велел Анастасии сделать то же самое. Потом они встали за широким кустом. Перед ними был поворот шоссе, в обе стороны уходившего за темную стену высоких кустов. Шлык крепко схватил ее за руку и вполголоса сказал: «Теперь надо ждать, чтобы у них затор на дороге случился. Тогда и проскочим на ту сторону». Ждать пришлось долго. Машины почти непрерывным потоком шли все в одну сторону — туда, где светилось небо над промплощадкой. В обратную сторону редко проскакивала одна-другая, больше легковые. Но вот машины пошли реже. Потом поток прервался. Шоссе опустело. Шлык дернул Анастасию за руку и бегом, согнувшись, ведя велосипед за руль, рванул через шоссе. Анастасия побежала за ним. На бегу больно ударилась ногой о педаль, но от Шлыка почти не отстала. На той стороне шоссе тропинки не было, и они шли напролом по придорожному кустарнику, стараясь меньше цеплять колесами за ветки кустов. Потом у них на пути возник небольшой холмик, и Шлык свернул к нему. «Дот, с войны остался, вроде памятника. А мы в нем отдохнем малость, водички попьем. Дальше опять на великах двинем, отсюда тропинка к самому поселку». Отдыхали в Доте недолго. Фонарики не зажигали, шоссе гудело в нескольких метрах от них. После этого привала уже снова поехали. Перед съездом в поселок велосипеды спрятали в кустах и дальше двинулись пешком. Шлык уверенно крался вдоль заборов, вел Анастасию через дворы и кусты детских площадок. В одном месте он вдруг рванул ее за плечо. «Ложись, менты!» Неподалеку от них по широкой улице проехала милицейская машина. «Патруль», — пояснил Шлык, когда машина скрылась за поворотом. «Раз в ночь они все тут объезжают. Это нам повезло. Теперь уже во второй раз они сюда не сунутся. Им тоже лишние рентгены хватать неохота». Они вышли на довольно широкую улицу с высокими домами. При свете луны эти громады с мертвыми темными окнами казались зловещими. Анастасия чувствовала, как больно колотится ее сердце, то ли от волнения, то ли от перенапряжения сил в этой ночной поездке. «Ну вот тебе проспект Энергетиков. Какой дом-то?» «42. Это вон в тех корпусах. Пошли». Они подошли к одному из высоких домов. Номера хорошо видны были издали. Шлык подергал ручку входной двери, и дверь послушно отворилась. «Или запереть забыли, или кто-то уже побывал. Ну, идем, я тебе дверь твоей квартиры вскрою, а потом в соседние дома наведаюсь. Тут, видно, кто-то до меня побывал». Они поднялись на третий этаж. Дверь, и на ней табличка «Приходько И». Что-то ждет ее там. Разгадка или еще один безрезультатный шаг? Шлык достал из кармана связку ключей и отмычек, оглядел замок. «Французский. Это нам раз плюнуть. Гляди-ка, дверь-то просто прихлопнута была. Торопились, видать?» Дверь бесшумно открылась. В глубине квартиры чуть светлело окно, кажется, распахнутое настежь. Анастасия стояла на пороге и слышала громкие удары своего сердца. «Ну иди давай, чего время терять? Шторы сразу задерни, а уж потом фонарем свети, поняла? Так я тут пошарю в округе и за тобой приду. Пока, тетка». Шлык неслышной тенью заскользил вниз по лестнице. Анастасия вошла в квартиру. Она постояла, пока глаза привыкли к почти полной темноте. Потом пошла к окну, закрыла его и задернула штору. После этого она решилась зажечь фонарь, направив его раструбом вниз, как учил Шлык. Обошла комнату. Это была гостиная. Диван, два кресла, круглый стол, книжный шкаф. В углу письменный стол. Везде порядок, будто хозяева спят в соседней комнате. Анастасия подошла к столу и провела рукой по его поверхности. Даже в тусклом свете карманного фонарика она увидела, что ладонь ее покрыта густым слоем пыли. Анастасия вытерла ладонь о подол юбки и пошла в следующую комнату. Это была спальня и детская одновременно. Напротив большой двуспальной кровати стояли рядышком две пустые детские кроватки и рядом с ними шкаф с игрушками. Кроватки были не застелены, одеяльца лежали небрежными комками. Двуспальная кровать была расстелена только с одной стороны. Дальше была ванная комната без окна. Машинально Анастасия коснулась выключателя и ахнула. Тут же рванула за собой дверь. В ванной вспыхнул свет. Она огляделась. Стиральная машина, на ней ворох детского бельишка, и здесь тоже все было покрыто пылью. Видно, она налетела сюда через открытую дверь из гостиной. Выключив свет, Анастасия снова вышла в коридор. Кухня. Кругом порядок, припорошенный сверху этой вездесущей пылью. Как скоро она налетела. Чайник на плите, холодильник. Анастасия зачем-то приоткрыла его, но тотчас прихлопнула. В нем тоже зажглась лампочка, хоть и тусклая, но рисковать не стоило. На столе стояла чашка, и в ней на дне Анастасия увидела остатки чая. Хлеб лежал в хлебнице. Он уже, конечно, превратился в один большой сухарь, сахарница, банка с вареньем. Боже мой! Между сахарницей и банкой с вареньем Анастасия увидела листок бумаги. Она схватила его, сдунула пыль и поднесла фонарик к самому листку. «Иванушка, я встала посмотреть детей и увидела в окно зарево над станцией. У вас, кажется, пожар. Пыталась тебе дозвониться, но телефон все время занят. Бегу узнать, в чем там дело. Дети спят спокойно, не волнуйся. Если придешь раньше меня, поставь чайник и жди меня, Аленка». Еще не осознав полностью смысла прочитанного, Анастасия пошла с запиской в руках в ванную комнату. Там плотно закрыла дверь и зажгла свет. Еще раз внимательно прочла записку. Потом упала головой на груду пыльного детского белья на стиральной машине и оцепенела. Очнулась она от того, что кто-то тронул ее за плечо. Это Шлык вернулся из своего похода. «Ты чего, тетка, уснула, что ли?» Анастасия протянула ему записку. Шлык прочел и присвистнул. «Хана дело! И чего эту дуру понесло за мужиком? Ладно, чего ж теперь делать? Вставай давай, а то скоро уже светать начнет». Анастасия попробовала встать на ноги, но тут же ухватилась за край машины. «Я не могу идти, Шлык. Возвращайся без меня. Я как-нибудь завтра отсюда выберусь». «Как это завтра?» «Да завтра тебя тут менты обнаружат. Да ты с ума рехнулась, что ли? Ты ж меня заложишь. А ну, вставай, пошли». Шлык кричал уже во весь голос, не боясь быть услышанным с улицы. «Ты же видишь, Шлык, что я не могу. А нам ведь еще ехать на велосипедах. Нет уж, ты оставь меня, пожалуйста. Дура, ты знаешь, сколько ты тут за ночь радиации наберешься? Тебя ж завтра ни одна больница не примет». «Ах, ну какое это все теперь имеет значение? Иди, Шлык, иди. Не задерживайся из-за меня. Жива буду. Получишь ты и магнитофон, и джинсы из-за границы. Обещаю тебе». «Да ну тебя в жопу с твоими джинсами. Мне-то самому все равно хана. Как я тебя тут брошу? Тут же радиация». «Эх, дурак я, что с тобой связался». Шлык был на грани истерики. Собрав последние силы, Анастасия заговорила с ним учительским тоном. «Ну вот что, молодой человек, я не девочка и сама за себя отвечаю. И никому я ничего про тебя не скажу. Можешь быть спокоен. Я выберусь. А сейчас иди. Вот тебе и вправду оставаться тут опасно». Учительский тон подействовал. Шлык сразу обмяк, вздохнул и сказал: «Ну ладно, сделаем, как ты говоришь. А завтра постарайся все же хоть подальше отойти отсюда. И иди деревнями. На шоссе не высовывайся. Там сейчас движение днем, как в Киеве на Крещатике. Будь здорова, Кулитак». И Шлык бочком, чтобы не выпускать слишком много света в коридор, вышел из ванной, и вскоре шаги его затихли совсем. Анастасия снова положила голову на детское белье. Сквозь запах пыли пробивался смешной, совсем забытый детский запах. Так когда-то пахли рубашечки и платьица Аленушки. Вдруг вспомнилась старая русская сказка, которую она читала маленькой сестричке, про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Иванушка, злой ведьмой, обращенной в козленка, стоит на бережку и плачет. «Сестрица Аленушка, сестрица Аленушка, выплынь, выплынь на бережок. Горят костры горючие, кипят котлы кипучие. Злая мачеха хочет меня погубить». А сестрица отвечает ему со дна реки: «Не могу я выплыть, братец Иванушка. Бел горюч камень на груди лежит, шелковые травы ноги опутали. Злая змея сердце сосет». Анастасия сидела на полу, обхватив голову руками, раскачивалась и все повторяла слова старой сказки. Потом она заставила себя встать. Подошла к раковине и отвернула кран. Тонкой струйкой потекла вода. Радиоактивная? Ей было все равно. Она сполоснула лицо, намочила блузку там, где сердце. Стало чуть легче дышать. Потом потушила свет в ванной и вышла на кухню. Уже начало светать, и можно было обходиться без фонарика. Она взяла чашку, из которой в последний раз ее Ленушка пила чай, и налила себе воды из-под крана. Выпила. Она забыла, что в рюкзаке, который остался в передней, у нее еще была вода из Иванкова. Потом она еще раз обошла всю квартиру, стараясь все запомнить. В спальне подошла к детским кроваткам. В одной на подушке лежал заяц, в другой в ногах сидел медвежонок. Она взяла обе игрушки и, прижимая их к себе, вышла из Аленушкиного дома. На улице было уже почти совсем светло. Вдалеке слышался все тот же неумолчный гул работ. Но вокруг не было ни души, никакого движения. Анастасия долго шла по мертвому городу, в сторону, противоположную той, откуда доносился шум. Кончились каменные дома, пошли сады и деревянные одноэтажные домики. Во дворе одного из них Анастасия увидела копошащихся в пыли кур. На крыльце дома сидела ожиревшая лисица и лениво поглядывала на глупую добычу, никуда от нее не убегающую. Иногда какая-то курица, уже совсем дура, подходила к самому крыльцу, и тогда лисица тоненько тявкала на нее, требовала уважения. Не выказывая ни малейшего волнения, курица отходила на всякий случай подальше. За домашнюю собаку куры принимали свою губительницу. Думали, что ли, что она сторожить их приставлена куда-то пропавшими хозяевами. Анастасия почувствовала смутную ненависть к наглой хищнице и жалость к бедным, бездумно покорным курам, и хотела уже подобрать какой-нибудь камень и шугануть с крыльца нахалку, но тут услышала над своей головой приближающийся рокот. Она инстинктивно укрылась под листвой ближайшего дерева. Над нею пролетел вертолет. «Реактор шапками закидывать», — вспомнила она слова Шлыка. Дальше она пошла по деревенской улице, держась ближе к заборам и стараясь все время быть в тени деревьев. О курах и пасшей их лисице она сразу же забыла. Вертолеты все летели и летели один за другим, но скоро их рокот перестал проникать в сознание Анастасии. Она с трудом переставляла ноги, заставляя себя двигаться, сама не соображая куда. Ей казалось, что если она остановится, то остановится сразу же и ее сердце. Движение притупляло боль. Анастасия проходила мимо ничем не приметного дома, такого же молчащего, как все дома вокруг, и вдруг вздрогнула от тихого окрика. «Доченька, а, доченька, погоди-ка!» Она поглядела туда, откуда шел голос. Там, за забором, в тени большого куста сирени, стояла маленькая старушонка с палочкой. На ней была длинная темная юбка, серая вязаная кофта, на голове белый в горошек платочек, повязанный низко на глаза, так что ни волосинки не выбивалось. Старушонка поманила ее рукой. Анастасия подошла ближе, в недоумении и страхе, глядя на эту фигуру, такую неожиданную здесь, в покинутых людьми местах. Если бы ей навстречу вышел дозиметрист в белом спецкостюме и в маске, она бы испугалась меньше. «Вы кто?» — спросила холодея Анастасия. «А я тутошняя, живу здесь. У тебя хлебца нет, девушка?» Старушка тоже подошла ближе к забору и положила сухонькую темную руку на штакетник. На руке Анастасия разглядела пятна, будто синяки. Но темные глаза старушки глядели на нее из-под нависшего платка живо и приветливо. В другой руке она держала несколько яиц. «Так нет у тебя хлебца-то?» — снова повторила она свой вопрос. И только тут Анастасия поняла, что это никакое не видение, а самая настоящая живая старуха. «Бабушка, да что вы здесь делаете? Как вы тут оказались одна?» «Я ж тебе говорю, живу здесь, доживаю. А ты зайди ко мне в садочек, не бойся. Вон, а калитка-то». Анастасия увидела в нескольких шагах калитку и вошла в сад. «Так вы что, не эвакуировались, бабушка?» «Чего?» — переспросила бабка, подставляя ухо. «Не эвакуировались, спрашиваешь? Так ведь забыли меня. Не до меня было, внуков собирали. Внукам-то жить, а мне все одно помирать. Да мне оно и лучше так-то. Коли помирать в скорости выходит, так я уж лучше дома, возле курочек своих, возле цветочков. Родилась я тут, в доме этом, в нем и помру. Это и хорошо, что меня-то забыли. А другие наши старики так по погребам отсиживались, прятались от эвакуации». «Так вы тут не одна? Есть и другие», — хитровато, как показалось Анастасии, ответила старушка. «А ты сама кто будешь? Работаешь тут, али что?» «Нет, я издалека приехала. Сестренку я здесь искала, Аленушку». «Нашла?» «Не нашла. Пропала она, бабушка». «Погибла, говоришь?» — повторила бабка, опять не расслышав. «Ну, это лучше, чем болеть-то. Молодые тяжко болеют, я видела. Мы-то, старики, тихонько догораем, а им каково, кто еще на свете мало пожил. И лучше оно, коль сразу. Значит, убога твоя сестричка. Этих мучеников, поди, Господь сразу к себе взял. Невинные они, а смерть приняли лютую. Да идем в хату, Чего же мы тут на виду стоим? Еще проедет, кто мимо увидит. Ездят они тут иногда. Идем, девушка. Ой, да ты вовсе и не молоденькая, как я погляжу. Вон и волосы совсем белые, как у меня раньше-то были. А я гляжу, что юбчонка на тебе короткая, ступаешь пряменько, но и думаю, девушка, а ты уж в годах. Так приговаривая, старушка повела Анастасию в дом. Через веранду они прошли в чистенькую кухоньку. Пахло свежевымытым полом и сиренью. Большая ее охапка стояла в кувшине на простом некрашенном столе. Под окном на лавке кипел на электроплитке чайник. Старушка подошла к нему, передником сняла крышку и опустила в кипящую воду яйца. По первости мы в сухомятку ели, а потом снова ток дали. Так теперь на плитках варим. Курочки мои несутся, в огороде лучок, петрушечка, в подполе картошка есть и сало в кладовке. Жить можно, хлебушка вот только нет. Соскучали мы по нему. Так у тебя тоже, говоришь, нету? Ну и ладно, и без хлеба завтракать будем. Слушая старушку, Анастасия оглядывала кухню. В простенке между окон заметила зеркало и подошла к нему. Да, волосы у нее действительно были белые, хотя и покрыты сверху налетом пыли. А еще вчера была лишь седина на висках. Анастасия провела рукой по лицу. Умыться бы мне. Так в углу вон умывальник. Только уж ты больно не размывайся. За водой-то мне далеко идти. Ночью ведро принесу и на весь день. Ты как яички-то любишь? Вкрутую или по-городскому? Мне все равно. Да я и есть не хочу, бабушка. Чего это ты все бабушка да бабушка? Тебя как звать? Анастасия. Ишь, имечко какое ладное, Анастасия. Ну, а по батюшке? Николаевна. Николаевна, значит. А я Лукьянишна. Садись к столу, завтракать будем. Анастасия, сполоснув лицо и руки под рукомойником, вытерла их, а висевшее рядом вышитое полотенце, и села на лавку. Лукьянишна положила перед ней яйцо, поставила солонку и придвинула белую луковицу с перьями. Анастасия взяла яйцо и начала задумчиво катать его по столу. «Да ты не играйся, не маленькая, ешь давай!» «Лукьянишна, а вы не хотите уехать отсюда?» «Туда, к людям». «А по что мне уезжать?» «Соседка моя, Макаровна, что на третьей улице отсюда живет. Сперва начало-то со своими эвакуировалась, да на третий день и воротилась. Не в моготу ей там стало, в эвакуации этой. Людей чужих стеснили, те их боятся, что зараза на них идет». И выгнать тоже боятся. Один внук у ней заболел, так его вместе с остальными забрали у матери и вывезли куда-то. Одежи нет, постелей нет, на полу все в ряд клали. Затосковала Макаровна, глядя на разор этот, да и назад тайком пришла. И много вас тут таких? Да нет, теперь уж немного, как помирать стали. Да помирают-то в своем дому, в своей постели. Не сравнить, как там, в чужих-то людях. Тут и обмыть есть кому, и дед Егор молитвы по книгам читает. Сам-то он не встает, паралитик он, а книга у него есть старинная, важная, еще от дедов осталась. Там и про Чернобыль сказано. Что сказано про Чернобыль? Как это может быть, если книга старинная? Так ведь только в старых книгах и правда, милая. А сказано там, что перед тем, как прийти к концу света, будут еще людям предупреждения всякие. И одно предупреждение сказано такое. Зажжет ангел над землей звезду полынь. А полынь — это по-нашему и будет Чернобыль. Вот ведь какое слово неслучайное. И падет огонь от той звезды Чернобыль на истоки рек, и станут они отравленными. Что же, не так оно? Вот мы с тобой потом по лесенке на чердак влезем, так ты увидишь, что они в городе творят. Дома моют, землю сдирают, будто шкуру с мертвой коровы. С домов пыль смывают, а отравленная вода опять в землю уходит, станет под землей ручьями растекаться, и все живое в округе потравит. Копошатся, что муравьи, а божий-то гнев водой не смоешь, нет. Мы хоть и в стороне, а издали все видать. Самих этих смывателей тоже забирают и увозят. Скорые машины с врачами так и ездят, так и ездят. А еще дед Егор говорит, что предупреждение-то это не последнее. Звезда Чернобыль догорит, и людям передышка будет, чтоб опомнились. А не опомнятся, тогда страшный мор падет на них. Да ты и сама можешь деда Егора послушать. Я вот тебя покормлю, а потом огородами пойду к нему, так ежели хочешь, иди со мной. Покормить надо старика. Лежит он, бедняга, до вечера один, а вечером, как стемнеет, мы к нему все собираемся. А кого не досчитаемся, к тому сами идем. Хоронить, значит, надо. Так пойдешь со мной? Деда перевернуть надо, обмыть, а то дух от него тяжелый. Понос с кровью из него идет. Скоро и конец. Вот ты мне и поможешь. Я пойду с вами, Лукьянишна. А ночью я вам хлеба принесу и продуктов, — сказала Анастасия, вспомнив, что рюкзак остался в квартире Алены. Ой, Ли, а мы уж по хлебушку-то вот как соскучали. Да ты чего не ешь? О сестре все печалишься? А игрушки эти у тебя чьи? Племянников. А они где? Не знаю, Лукьянишна. По всему суде их вывезли. Может, соседи забрали с собой. Их еще искать надо теперь. А, ну так ты отсюда уйдешь, значит? Разочарованно, как показалось Анастасии, проговорила Лукьянишна. А я-то думала, что ты с нами останешься. Вроде как на могилке своей сестры, то есть. Не могу, Лукьянишна. Побуду с вами, а потом туда вернусь, к людям, и буду искать племянников. Надо же их теперь кому-то дальше растить. А больше-то у вас никого родни нет? Есть еще сестра, средняя, но та еще дальше, чем Аленушка. За границей она живет давно уже. Ну, вернется, коль узнает, что такая беда стряслась, детишки одни остались. Любила она сестру-то покойную? Слова «покойная сестра» с новой силой ударили в сердце Анастасии. Она с трудом преодолела головокружение и провела рукой по глазам. «А ты сама не больна ль?» — Николаевна вдруг спросила, глядя на нее, Лукьянишна. «Аль облучилась?» «Сердце у меня больное, а про облучение ничего сказать не могу. Дорога сюда по опасным местам шла, да и здесь я пропылилась основательно. Но ты не беспокойся, я побуду с вами, помогу вам. Хоть водой и продуктами вас обеспечу. Как же я вас брошу, старых да больных? Куда ж тебе с больным сердцем воду носить? Ну, а кто же вам наносит? Вот стемнеет, и пойду за водой. Ишь, какое, значит, у тебя сердце и болезнью болит, и горем горит, а людей видит. А горевать сильно — грех. Вон у тебя глаза какие сухие, и все в стенку ими глядишь. Тебе поплакать надо. Чай еще не плакала? Анастасия покачала головой. То-то и оно. А слезы даны человеку, чтобы сердце от горя отмывать. Не то оно коростой сердце-то покроется. Тогда уже в него никто со своей бедой не достучится. Поплачь, поплачь, говорю. Ну, руки-то вот так положи на стул, голову сверху и давай. Плачь тебе, говорю. Лукьянишна сложила Анастасии руки и своей сухонькой рукой в черных пятнах, пригнула ее голову к столу. Та послушно склонила голову и заплакала громко в голос. Обняв ее, заплакала и Лукьянишна. В субботу 26 апреля, в 3 часа ночи, я был поднят по звонку телефонному и быстро прибыл на поле сбора. И самолетом мы прибыли в Киев, а потом в Чернобыль. Сообщения были тревожные. Еще в Москве мы узнали, что авария непростая, но то, что увидели, показало, какими грозными в действительности являются события. Евгений Игнатенко, заместитель начальника «Союзатомэнерго». Радиомаяк. 24 мая 1986 года, 11:00. Здесь бытует выражение «Сколько схватил?». Так вот, заместителем начальника объединения «Союзатомэнерго» товарищем Игнатенко схвачено много, несколько десятков рентген. Но он специалист и отлично знает допустимые нормы. «Ничего страшного», — уверенно говорит он, — «есть люди, имеющие и побольше». Газета «Советская Россия», 13 мая 1986 года. 5 рентген в год – норма для работников АЭС. Если работник АЭС получает за год 25 рентген, он отстраняется от работы. Академик Леонид Ильин. Газета «Правда Украины», 16 мая 1986 года. 27 апреля с первыми экипажами прилетели многоопытные летчики Нестеров и Серебряков. Они начертили схему захода на реактор для сброса мешков. Первые мешки с песком набивали все разом. Как сбрасывали? Зависали над кратером, открывали дверь и, заглядывая в жерло, целясь в него глазом, сбрасывали. А ведь из жерла аварийного блока били не солнечные лучи, и каждый это хорошо сознавал. Но думали о мешках, их было мало, и в скорости они закончились. Генерал метнулся в своем газике в ближайшую деревню и собрал там по дворам партию тары. Газета «Красная звезда», 7 июня 1986 года. 10 дней после аварии еще существовала угроза, что она может расшириться. Газета «Правда», 13 мая 1986 года. По дороге в АЭС в Чернобыль слева и справа сотни машин, строительная техника. В строгом порядке разбиты военные городки. Армия оказывает огромную помощь в ликвидации беды. Газета «Труд», 21 мая 1986 года. Локализуем 4-й блок, а там на очереди, видимо, восстановление жизнедеятельности первых 3 блоков, которые могут и должны действовать. Мы задумываемся и о ведении строительства 5-го и 6-го блока. Газета «Комсомольская правда», 13 мая 1986 года. Серьезная проблема – захоронение радиоактивных обломков, снятого бульдозерами верхнего слоя земли, пораженных радиацией стволов деревьев, в зоне выброса взрыва, воды, охлаждавшей аварийный реактор, а сейчас отведенные в специальные емкости. Все, что представляет опасность, должно быть надежно изолировано. Но строительство так называемых могильников требует больших средств, множества техники и, главное, времени. Газета «Известия», 24 июля 1986 года. От Чернобыля и до Киева не поливается, а тщательно моется каждый метр дорог. Газета «Социалистическая индустрия», 10 июня 1986 года. Каждые 3 часа сменяют друг друга в подземном забое АЭС горняцкие смены, хладнокровно и мужественно выполняя поставленную задачу. Московское радио, 19 мая 1986 года, 19:00. Среди машин, которые можно встретить здесь, на улицах Чернобыля, часто машины скорой помощи. Радио «Маяк», 23 мая 1986 года. Солдаты, сержанты и офицеры работают исключительно самоотверженно, а подчас просто героически. По мере надобности воинские подразделения сменяются. Но тут постоянная забота о здоровье людей. Московское радио, 19 мая 1986 года, 22:00. Только за 2 дня, 19 и 20 мая, в одном из районов Гомельской области сдали кровь более 1000 доноров. Московское радио, 6 июня 1986 года, 12:00. Странно и непривычно выглядит с вертолета Припять. Белоснежные многоэтажные здания, широкие проспекты, парки и стадионы, игровые площадки рядом с детскими садами и магазины. Город пуст. Ни одного человека на улицах, а по вечерам ни в одном окне не загорается свет. Газета «Правда», 6 мая 1986 года. Это злые языки только говорят, что по опустевшим городам и селам ходят-бродят любители поживиться чужим добром. Полковник милиции Дмитрий Чаус, газета «Советская Россия», 10 июня 1986 года. Все-таки бывают еще случаи, когда люди пытаются проникнуть в свой дом. Это можно понять. Осталось там имущество, даже цветы остались неполитые. Московское радио, 26 мая 1986 года, 10:00. Ходили по квартирам, проверяя, а все ли уехали. Оказалось, не все. Газета «Комсомольская правда», 11 мая 1986 года. Молодая пара не просто панически бежала из города, но и оставила в квартире отца-инвалида. Отца эвакуировали милиционеры, увидевшие зажженный свет в окне, когда город был уже пуст. Газета «Правда», 23 мая 1986 года. 2 старушки в конце мая были отправлены в больницу. Анастасия Степановна Семеняка, 1901 года рождения, проживавшая по улице Героев Сталинграда, дом 10, квартира 114, и Мария Ивановна Карпенок, 1912 года рождения, жившая на улице Курчатова, 27, квартира 8. Во время массовой эвакуации они спрятались, да так, что и найти их никто не мог. И только 28-29 мая они вышли из своих укрытий. Газета «Советская Россия», 10 июня 1986 года.